того дня жизнь немного стала возвращаться в нормальное русло. Мама с папой больше не сердились на Люду, хотя мама и призналась, что ей приходится делать над собой некоторые усилия, чтобы не помнить о грехопадении дочери. Вера тоже как будто оттаяла, только бабушка осталась непреклонна. Восстанавливаясь после приступа, она несколько дней провела в постели. Обычно в таких случаях за ней ухаживала Люда, но сейчас ее не допустили, и чай в синенькой чашечке с одной ложечкой сахара без горки и клюквенный морсик подносили Вера с мамой. Люда попыталась сунуться со своими запоздалыми извинениями, но, увидев ее физиономию в двери, бабушка отвернулась к стене. В это время Люда наконец узнала, почему бабушка так возненавидела льва. Она понимала все резоны, от чего на нее сердится, но все-таки в глубине души такая острая реакция казалась ей слегка избыточной. После соблазнения, да, нет вопросов, но до этого все шло прилично до тошноты. Почему лев сразу вызвал в родных столько негатива? Конечно, плохо, что она формально увела потенциального жениха у сестры. Еще хуже, что некоторое время встречалась с ним тайно. Виновата, заслужила наказание. Но почему семья так взъелась непосредственно на льва? Он-то не сделал вообще ничего плохого. Даже был не в курсе, что ему предназначалась другая сестра. Ухаживал за взрослой совершеннолетней девушкой и на тот момент еще не тащил ее в постель. Придраться абсолютно не к чему. Однако выяснилось, что было к чему. Папа рассказал, что в тот достопамятный вечер у Анютки лев ушел из гостей не просто так. Пока бабушка вещала о высшем предназначении благородных людей с дворянскими корнями и природной тупости быдла, лев мирно кушал салатики и по существу вопроса не возражал. Но когда Люда увела детей на улицу, Анютка не в добрый час решила похвастаться художественными успехами своего старшего и достала его школьный альбом для рисования, где, как у каждого мальчишки, преобладала батальная тематика. Танк, самолет, подвиг капитана Гастелло, блокадные окна, красная звезда с поникшей гвоздикой. Бабушка заметила, что это вредно для детской психики. Воспитывать надо не на одной только героизации войны и культе мертвых героев. Папа сказал: «Что вы хотите? Некрофилия как национальная идея». И тут лев не выдержал, поднялся и со словами «Прошу прощения, я советский офицер и не имею права сидеть за столом, где ведутся подобные разговоры», покинул собрание. Естественно, так унизить собрание, одернуть людей вдвое его старше мог только хам, солдафон и быдло, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к приличным людям. После долгих переговоров с родителями бабушка все-таки согласилась принять льва в доме, потому что готова на любые жертвы ради счастья внучки, пусть даже эта самая внучка и разбила ей сердце. Люда вылизала квартиру, испекла свой фирменный торт «Графские развалины», надела летнее платьице из бурды спасительницы, который лев еще не видел, и стала ждать жениха с официальным визитом. Мама с папой тоже принарядились. Бабушка достала шелковую блузку с камеей, которую использовала только в особых случаях. И Люда приободрилась. Ей показалось, что темные времена миновали, а впереди ждет счастливая и радостная жизнь. Вера, правда, ушла в кино, буркнув, что не собирается впустую терять вечер. Но в тот день Люде хотелось верить, что сестра вскоре найдет свое счастье и снова станет к ней добра. Лев явился сама галантность, с розами, конфетами и коньяком. Когда сели за стол и папа наполнил бокалы, лев сразу признался, что сейчас находится в распоряжении, и дальнейшая судьба его еще пока не ясна. «Могут за полярный круг послать, а могут и разжаловать», — сказал он. «Так что ваша дочь оказала мне большую честь, согласившись связать свою судьбу с человеком в таком неустойчивом положении». Бабушка кашлянула два раза, очень раздельно и очень отчетливо. «В другой ситуации Я посоветовала бы вам не торопиться со свадьбой. При всем своем благородстве Людочка очень наивная и неприспособленная к жизни существо». «Да», — сказал Лев и протянул папе пустой бокал. «Да, Лев Васильевич. Или, пожалуй, мне на правах старшей будет дозволено называть вас просто Лев, без отчества. Здесь, дома, под присмотром матери, я за нее спокойна. Но если, как вы говорите, вас отправят за полярный круг, о, там, при самых благих намерениях, Людочка не сумеет обеспечить вам тот самый крепкий тыл, который так необходим каждому советскому офицеру». «Ничего, как в песне поется, все больше убеждаемся, как верна пословица: солдатами не рождаются, солдатами становятся». Из текста песни на слова Рыжова и на музыку Колкера неплохо для начала. «Разберемся как-нибудь, не переживайте». «Как угодно, мой долг вас предупредить. Будьте готовы, что Людочка не сумеет организовать ваш быт». В нескольких иностранных комедиях, которые Люда видела, использовался один стандартный художественный прием, чтобы показать внезапное и сильное удивление. Персонажу сообщали шокирующее известие в тот момент, когда он что-то пил, и от изумления он выпускал изо рта фонтанчик брызг, будто собирался гладить. Так вот, если бы Люда пила в ту минуту, когда бабушка это сказала, фонтанчика брызг было бы не миновать. От удивления она даже не обиделась. Просто как можно сидеть в вымытой внучкой кухне, в выглаженной внучкой блузке, есть испеченный внучкой торт и с кристально честным лицом говорить, что она не в состоянии организовать быт? Непостижимо. «Всегда готовы», — засмеялся Лев. «В других обстоятельствах», — с нажимом продолжила бабушка, но папа вдруг перебил ее, встав и подняв бокал. «Давайте выпьем за новую, как говорится, ячейку общества». Игорь Сергеевич, Ольга Федоровна, Лев тоже встал, приложил руку к груди и откашлялся. «Я сам отец и понимаю, что вам бы хотелось для дочери совсем другого жениха. Помоложе, да что там, намного моложе, с более ясными перспективами, чем просматриваются у меня на данный момент. Но я надеюсь, что со временем заслужу ваше доверие и расположение и стану членом вашей семьи». Папа вышел из-за стола. Лев шагнул ему навстречу, они пожали друг другу руки и после небольшого колебания обнялись и троекратно по-русски поцеловались. Это показалось Люде немножко театральным, но милым и искренним. «Да», — сказала бабушка, промокнув глаза уголком салфетки, «я и подумать не могла, что увижу такое после того, как вы, Лев, так резко покинули нас у Анюты». «Кто старое помянет?» — папа взялся за коньяк. «Я тогда и правда перегнул». Мама нахмурилась. «Нет, не перегнул. Ты имеешь право на такие слова. А то, пока умиляются героизму те, кто пороху никогда не нюхал, человечество так и будет до конца воевать». Лев поднял бокал. «Давайте-ка не чокаясь». «Если уж зашел такой разговор», — сказала бабушка, когда бокалы с глухим стуком вернулись на стол, «то вам, уважаемый Лев, прежде чем войти в нашу семью, следует осознать вот что. Вы, по вашим собственным словам, советский офицер, коммунист». «Так точно. Надеюсь, вы вступили в КПСС по велению сердца, а не карьерных побуждений». «Так точно. В таком случае, молодой человек, вам следует знать, что в нашей семье приняты совершенно другие убеждения и моральные нормы, чем предлагает ваша родная партия. Ваша идеология нам глубоко чужда, и ради вас мы не собираемся ни менять свои принципы, ни лишать себя удовольствия искренних семейных разговоров». «Да я и не собирался вас переубеждать, Боже упаси!» «У вас бы ничего и не вышло, будьте уверены. Итак, если вы хотите стать членом нашей семьи, то вам придется мириться с тем, что мы не такие, как вы, и впредь воздерживаться от демонстративных оскорбительных выходок», — отчеканила бабушка. Без проблем. Я вообще считаю, что если ты ссоришься с близким другом или родственником только потому, что у вас разные убеждения, значит, ты проиграл, — вздохнул Лев. Проиграл себе самому. Да? А как же ваши принципы, товарищ коммунист? Разве вы не должны ставить народное счастье выше всего на свете и сурово карать всех тех, кто так не думает, даже если это ваша родная мать? — усмехнулся папа. Лев пожал плечами. «Должен, но не буду. В человеке надо видеть человека, даже во враге. Ссориться из-за убеждений — это значит немножко убить душу, немножко крепче приклеить маску, увидеть в ближнем не живое существо, горячее, сомневающееся, меняющееся, а пластмассовый манекен, и самому сделаться таким манекеном. На службе это необходимо, но дома я понимаю, что человек больше, чем его социальная роль. Я вижу, что мы с вами разные и не сходимся, наверное, ни по одному философскому вопросу. Но я знаю, что в трудную минуту мы придем друг другу на помощь. И мне этого достаточно». Лев ошибся. Никто ему на помощь не пришел. До свадьбы оставалась неделя. Родители и Лев вдруг загорелись идеей отметить. Из генеральского бумажника были извлечены талоны в магазин для новобрачных, по которым решили приобрести все-таки белое платье, на которое Люда не имела морального права, а главное — приличные туфли-лодочки. Хорошо, если в продаже будут не совсем белые, а кремовые или серые, чтобы потом спокойно их можно было носить. Ну и кольца там в большем ассортименте, чем в обычном ювелирном. Придерживаясь принципа «если делать, то делать хорошо», Лев решил заказать зал в Метрополе. Пока он еще боевой генерал, может себе позволить торжество высокого уровня для родных и близких, включая Анютку с ее бандитскими отпрысками, потому что без нее свадьба не состоялась бы. Люда слушала все эти планы про белое платье, Метрополь, небольшое свадебное путешествие в Крым, на положенные новобрачным 3 дня отпуска, и сердце наполнялось ужасом. Настолько все это не подходило к ее жизни. Рестораны, перелеты, гостиницы на берегу моря, особая прелесть Крыма не в сезон. Все это было настолько чуждое, что казалось, никогда и ни при каких обстоятельствах не могло с ней произойти. Кроме того, шумиха была несправедлива по отношению к Вере, которая, как старшая сестра, должна была пройти через нее первой. Бабушка сказала, что не желает участвовать в этом фарсе, ибо во времена ее молодости родители уж точно не стали бы прославлять гулящую дочь. И, в принципе, Люда была с этой позицией согласна. Была бы ее воля, Люда сделала бы так, как они хотели вначале. Тихо расписались, сели в машину и поехали, куда глаза глядят. Но только ее никто больше ни о чем не спрашивал. Договорились, что в субботу утром папа с мамой и Лев с Людой поедут вместе в салон для новобрачных. Молодые выберут кольца, а затем мужчины отправятся в ресторан договариваться о меню и вносить аванс. А дамы останутся выбирать свадебное платье, в котором жених не должен заранее видеть невесту ни при каких обстоятельствах. Люда не верила в предчувствие, но в тот день определенно проснулась с ощущением смутной тревоги. Она даже завтракать не стала. Мама, напротив, пребывала в радостном воодушевлении. Ее всегда привлекали внешние атрибуты и обряды. И сегодня она по дороге к салону вспоминала собственную свадьбу, как до последнего волновалась, что жених передумает и не придет, как чуть не упала с высоченных каблуков, пока слушала речь регистраторши. Папа смеялся, мол, она так вцепилась в его руку, что он сам еле устоял на ногах. И они кидали друг другу взгляды, не предназначенные совсем для Люды. Она отворачивалась и думала: вот бы мы со Львом через 30 лет так же вспоминали свою свадьбу. Лев всегда был по-военному пунктуален, и Люда удивилась, не найдя его возле салона, хотя часы на стене дома показывали 11, ровно назначенное время. Они обошли дом кругом, чтобы не нарушать правила, что девушка должна приходить на свидание второй, в полной уверенности, что когда выйдут из-за угла, лев окажется уже на месте. Но его не было. Папа предположил, что они перепутали, и встреча была назначена возле метро. Что ж, осторожно ступая между черными лужами на черном асфальте и внимательно глядя по сторонам, чтобы не разминуться со львом, они вернулись к метро, хотя Люда точно помнила, что договаривались у магазина. Ну да мало ли что вытворяет человеческая память. Люда даже проскользнула внутрь дышащего теплым солоноватым воздухом павильона метро через выход. Вдруг лев у эскалатора? Нет, там ждали своих девушек другие женихи. В полном недоумении она позвонила ему домой. Телефон не отвечал. Что ж, если он передумал, надо сказать спасибо, что не в ЗАГСе, а всего лишь в салоне для новобрачных, усмехнулась мама. Нет. Он не мог так поступить. Наверное, что-то случилось. Или он просто опаздывает. Машина сломалась, например. Тут Люда вспомнила, что вчера лев возил Варю в аэроклуб, а она не смогла к ним присоединиться из-за работы. Вечером лев не позвонил, но Люда не удивилась. Решила, что он, как всегда, переволновался за дочь и рано лег спать. А вдруг? Нет. Эту мысль додумывать было кощунственно. Простившись с родителями, Люда поспешила ко льву домой, запрещая себе гадать, что ее там ждет. Как она не давила кнопку звонка, никто не открыл. Люда без сил опустилась на низкий широкий подоконник. Как все-таки внезапно в жизнь человека врывается горе. Пусть ты запрещаешь себе радоваться, пусть тревожишься, пусть воображаешь себе все самое плохое, что только может произойти, горе всегда приходит с той стороны, где ты его не видел, и оказывается совершенно не таким, как ты его представлял. Безрезультатно подождав около часа, Люда вспомнила, что в соседнем подъезде живет Анютка, и поднялась к ней. Та напоила ее чаем и, зачем-то озираясь по сторонам, что кроме них в квартире никого не было, рассказала, что льва вчера вечером забрали. «Что?» — не поняла Люда. «Забрали!» — отчеканила Анюта шепотом. «Ну, понимаешь? В смысле, в милицию? Может быть, а то и куда повыше». Марина Петровна со второго этажа видела, как они с дочкой вчера вечером приехали, только из машины вышли, как к нему трое в штатском подвалили. Дождались, пока девчонка зашла в парадную. Его и забрали. В «Волгу» посадили и увезли. Люди, казалось, она или видит дурной сон, или Анютка сошла с ума. Просто так взяли и забрали боевого генерала? Разве это возможно? Его, наверное, просто на службу вызвали. Она попыталась беззаботно рассмеяться, развеять морок бреда. А твоей Марине Петровне померещилась по старой памяти. Анютка не стала спорить. Может, и так, но девчонку его зачем тогда в квартиру отправлять? Наоборот, надо было дать проститься. Люда заняла пост возле окна, чтобы не пропустить Варина возвращение. Но вскоре поняла, что Анютку тяготит ее присутствие, и вернулась на лестницу под дверь льва. Там она впала в какое-то забытье, потому что вдруг оказалось, что на улице совсем темно, значит, наступил вечер. Голова кружилась то ли от голода, то ли от волнения. Надо было сбегать в булочную, но Люда понимала, что не сможет проглотить ни кусочка, поэтому просто сидела на подоконнике, прислоняясь затылком к темному стеклу. Варя появилась в 19:00, такая заплаканная, что Люда еле ее узнала. Бедняга шла почти на ощупь, едва держась на ногах, так что у Люды духу не хватило мучить ее вопросами. Варя еле открыла дверь и сразу упала на диван, не снимая куртки и ботинок. Люда поставила чайник, и пока тот закипал, разула девушку, как маленького ребенка. Куртку она снимать с Вари не стала, потому что ту колотил озноб. Спрашивать что-то было попросту страшно. Наконец Варя села, взяла кружку в обе ладони и, стуча зубами о фарфоровый край, сказала, что папу положили в психиатрическую больницу. Люда покачнулась. За время сидения под дверью она, кажется, вообразила себе все, что только возможно, но только не это. «Что с ним?» — прошептала она. «С ним ничего». Варя поставила кружку на пол, расплескав по дороге половину, обхватила себя за плечи и заклацала зубами. «Разденься», — скомандовала Люда. «Сними куртку и штаны, а я сейчас принесу тебе все одеяла, которые есть, и рюмку водки. Есть в доме водка?» «Где-то есть, наверное. Люд, и так все хреново. А если мы еще начнем бухать, то это вообще конец. Так отойду». Люда помогла ей раздеться, накрыла двумя одеялами и пледом и принесла еще чаю, в который добавила 3 ложки сахара, хотя Варя обычно пила не сладкий. «Спасибо. Ты сама тоже поешь. Папуся вчера с утра котлет нажарил». «Что с ним, Варя?» Варя рассказала, что вчера они вернулись из аэроклуба поздно, когда уже смеркалось. С утра она прыгала, а после обеда ребята уговорили Льва на что-то среднее между лекцией, творческим вечером и встречей с ветераном. Домой возвращались уставшие, с явными признаками кислородного опьянения и в прекрасном настроении, граничащем с эйфорией. Поэтому, когда к ним подошли 3 мужчин самой средней неприметной внешности и попросили Льва задержаться на 5 минут, они не заподозрили ничего дурного. «Максимум 10», — сказал один из этих мужчин, и Варя спокойно поднялась в квартиру, чтобы поскорее разогреть котлеты, потому что оба после целого дня на свежем воздухе умирали с голоду. Котлеты давно шипели и скворчали на сковородке, а отец все не шел. И только когда на них начала образовываться твердая горелая корочка, Варя догадалась выглянуть в окно. Там никого не было. Она выбежала во двор, потом на улицу. Никаких следов папы. Варя заметалась, не понимая, что делать и куда податься. Дошла до местного отделения милиции, но там об отце ничего не знали. Тогда она поехала в комендатуру. Там ей сообщили, что генерал-майор Корниенко прибыл в Ленинград 3 недели назад и прибывает по месту жительства дочери. Больше никакой информации военный комендант не располагал. «Почему ты сразу мне не позвонила?» — спросила Люда. Варя наморщила лоб. «А в самом деле, почему?» «Ты не обижайся. Просто я привыкла, что или сама все решаю, или с папой вдвоем. Еще как-то не улеглось в голове, что есть ты. Не обижаюсь я, только плохо, что тебе одной все это пришлось переносить. Вдвоем все-таки полегче было бы. Ну да. В общем, почапала я домой, еду и мечтаю, как открываю дверь, а папа уже дома. Прямо уверена была, что так будет, но нет. Бегаю из угла в угол по квартире, не знаю, куда звонить, в какую справочную, по какому телефону. То ли 02, то ли прямо в большой дом бежать, там что-то пытаться выяснить. Но тут мне самой позвонил какой-то добрый человек. Ваш отец просил передать, что его положили в психиатрическую больницу. Все с ним в порядке, завтра утром приходите на беседу с врачом. Приносите смену белья, предметы личной гигиены, продукты по списку. Я чуть сама не свихнулась. К 8 утра была уже на месте. Думала, с папой дадут повидаться. Но сказали, что он в закрытом отделении. А там посещения строго регламентированы. Передачу только можно. Потом докторша ко мне вышла, типа «Поздравляю, острый психоз у вашего батюшки. Вы же с ним вдвоем живете. Ну так считайте, вам крупно повезло, что он в приступе умопомрачения вам голову не отрезал и из окна не выбросил. Буквально на волосок вы были от этого ужасного деяния. Но, слава богу, советская медицина бдит, стоит на страже здоровья граждан». Я говорю, что за бред собачий? А она: «Ах, родственники никогда не верят, а потом их кишки находят намотанными на фонарные столбы. Или еще похуже. Вы просто не знаете, девушка, от какой страшной участи вас уберегла советская психиатрия. Не надо возмущаться. Это же не тюрьма, а больница, куда ваш отец попал, потому что честно заработал свою болезнь на службе родине. Он же перегрузки испытывал? Черепно-мозговые травмы получал? Комбат-стресс переносил? Ну и все. И ничего удивительного, что психика не выдержала таких нагрузок. Благородная болезнь. Стыдиться тут абсолютно ничего не надо. Но ведь оно и правда так, прошептала Люда. Да я бы поверила в этот бред, если бы его не менты увели. Или КГБшники. Я не знаю, кто там у них идейный вдохновитель. Но такие совпадения, Люд. Вот он был нормальный-нормальный, а 15 минут пообщался с ментами, и сразу крыша поехала. Так не бывает. Не бывает. Люда тоже зазнобила. Она глотнула чаю из вареной кружки, сняла брюки и ёркнула к ней под одеяло. Девушки обнялись. От перенесенных волнений и от усталости Варя была как пьяная. Еле ворочая языком, она сказала, что, не добившись от врача правды и разрешения на свидание с отцом, в отчаянии поехала на кафедру психиатрии, где добрые люди ей объяснили, что психушка — беспроигрышный вариант для неудобных, которые слишком много о себе понимают, принимают слишком самостоятельные решения, которые, увы, не приводят к фатальным последствиям. Поэтому таких людей не за что арестовывать и судить, зато в дурдом оформить всегда пожалуйста. Варя знала, что у отца серьезные неприятности по службе из-за нежелания слепо выполнять указания начальства, и он ждет серьезного удара. Но она никак не думала, что этот удар будет нанесен так подло, внезапно и из-под тишка. Пусть бы разжаловали, пусть бы судили, но психбольница. С кафедры она отправилась на переговорный пункт и методично обзвонила всех папиных московских товарищей по службе, телефоны которых были ей известны. В ответ она слышала: «Варечка, какая умница, что позвонила, но мне пора бежать». Или: «Дорогая моя, не волнуйся, доктора во всем разберутся». Один только полковник спросил, на какой адрес прислать ей денег, но Варя сказала, что не надо. «Я в тупике», — заключила Варя и уснула, уткнувшись в Людино плечо. Когда голова ее потяжелела, Люда выскользнула из-под одеяла, позвонила маме, шепотом сообщила, что Лев в больнице, и она остается с Варей. Зашла в кухню, выпила еще стакан чая и заставила себя съесть котлету прямо из холодильника. Вкуса не чувствовала, но знала, что завтра ей потребуются силы, а значит, надо подкрепиться. Потом легла, закуталась потеплее и стала дышать в унисон со спящей рядом Варей. И сама не заметила, как уснула. Утром они, наскоро пожевав хлеба с холодной котлетой, чтобы не падать от голода, купили продуктов по списку и поехали в больницу. В выходной день не работала ни справочная, ни окошко приема передач, доктора были только дежурные и на беседы с родственниками не выходили. Суровый вахтер ни на какие мольбы не поддавался и Вариному заявлению, что она студентка и пришла на практику, тоже не поверил. Девушки понуро побрели вдоль высокого забора в поисках дырки, но ее не обнаружилось. Толстые чугунные прутья стояли часто, ни разогнешь, ни проскользнешь. В одном укромном уголке, за кустом, наверное, сирени, в ноябре трудно было это определить, чьи-то порывы к свободе увенчались успехом. Ровный строй прутьев был нарушен, но крест-накрест заварен ржавой арматурой. Варя была спортивная девушка, но даже ей требовалось, чтобы посередине ноге было за что зацепиться, а этот забор был совершенно лишен художественных излишков, да вдобавок поверху, помимо остроконечных пик, тянулась колючая проволока. Люда вдруг вспомнила, что этой проволоки всегда было очень много в жизни, и не только на заборах режимных объектов. Ржавые обрывки колючки тут и там торчали из-под земли, в кустах, в песочницах даже. Иногда маленькие кусочки, несколько сантиметров, а иногда целые мотки. И самое странное, что порой трудно было догадаться, как они туда попали. Шел человек выбрасывать мусор, и вдруг его будто хватала невидимая рука. Эта колючая проволока цеплялась за пальто, как лиана. при том, что в округе не было ни частных домов, ни режимных объектов. В общем, колючая проволока не несла в себе серьезной угрозы, но и никогда не давала о себе забыть. Когда в больничный сад стали выходить пациенты, Варе удалось подозвать одного из них и вступить в относительно осмысленную беседу. Парень был явно рад поболтать с симпатичной девчонкой, но про льва он ничего не знал, а, может быть, толком не понимал, что от него хотят. Так они и уехали, несолоно хлебавши. Люда позвала Варю к себе, чтобы вместе с родителями в спокойной обстановке обсудить ситуацию и выработать план спасения. Она ни на секунду не сомневалась, что дочку ее официального жениха дома примут как родную, и папа с мамой подключат все свои связи, чтобы вызволить льва из этого мрачного места. Однако реальность оказалась в корне другой. Не успела Люда открыть дверь, как в коридор вышли мама с бабушкой и радостно обступили Варю. «Варенька, мы столько о вас наслышаны и давно мечтали познакомиться». Бабушка расплылась в медоточивой улыбке. Душевно рады, но, дорогая моя, такая незадача. Мы как раз затеяли генеральную уборку. В квартире все вверх дном». Люда озадаченно окинула взглядом коридор, имевший совершенно обычный вид. «Вы сами, хозяюшка, и должны нас извинить», — подпевала мама. «Невозможно принимать гостей, когда все шкафы нараспашку, сантехника, извините за подробность, залита. И плита тоже. Нам даже чаем вас не напоить, дорогая. Простите, нам очень неловко, но мы никак не думали, что Людочка вас приведет, ведь она прекрасно знает, что по воскресеньям у нас генеральная уборка». «Ну, положим, не у вас, а у нас», — хмыкнула Люда про себя. «Ну что ты, Людочка, стоишь? Давай, подключайся. Вот растяпушка». Бабушка засмеялась. «Ладно, пойду. Приятно было познакомиться». Варя развернулась и побежала вниз по лестнице. Люда догнала ее. «Проводить тебя?» «Нет, ты лучше останься. Объясни ситуацию как есть. Сейчас времени терять нельзя. Пока мы тут телепаемся, папа, может, уже вовсю таблетками шпигуют». «Какая невоспитанная девчонка», — фыркнула бабушка, когда Люда вернулась в квартиру. «Впрочем, неудивительно, если она росла без матери, да при таком отце». «Мама, сейчас это уже не важно». Мама мягко взяла Люду за руку и потянула за собой в комнату. «Пойдем, доченька, поговорим». Усадив Люду на диванчик, мама устроилась рядом и обняла за плечи. Бабушка села напротив на стул. «Людочка, мы все знаем», — вкрадчиво начала мама. «Вчера вечером позвонил Миша Койфман и сообщил, что твоего жениха положили в психиатрическую больницу». «Верный друг оказался, даром что еврей», — заметила бабушка. Люда попыталась вскочить. «Что он сказал? Он в курсе? Я ему сейчас позвоню». «Тихо, тихо». Мамина рука ласково, но твердо придавила ее к дивану. «Своим звонком ты поставишь его в ложное положение. Он и так нарушил все мыслимые инструкции, что сказал нам». «И все-таки позвоню, хоть из первых рук узнаю, что происходит». «Повторяю», — мама повысила голос. «Он сделал все, что мог, и больше рисковать ради тебя не станет. Было бы даже непорядочно с твоей стороны заставлять его это делать. А вдруг телефон прослушивается?» «Чей?» «Его, а может быть и наш. В этом отношении у КГБ возможности безграничны». «Он сказал, что со львом?» «Ты не о том сейчас думаешь, Людмила». Бабушка подалась вперед и похлопала ее по коленке. И Люда вздрогнула от этой неожиданной и почти уже забытой ласки. «В первую очередь ты должна сосредоточиться на том, чтобы отвести удар от своей семьи». «Какой еще удар?» «Олечка, объясни своей дочери, что разыгрывать из себя святую невинность ей уже поздно во всех смыслах. Ты взрослая женщина, Людмила. Ты видишь, в какой стране живешь. Поэтому не пытайся убедить нас, будто ты не понимаешь, что происходит. Твой жених позволил себе что-то такое, за что в 37-м году его бы поставили к стенке, А в нынешнее травоядное время он всего лишь заехал в психиатрическую больницу. Но это ведь неправильно и незаконно, и надо что-то делать. Вот именно, Людмила, надо делать единственно возможное в данной ситуации — выводить из-под удара нашу семью. Так нам-то что угрожает? О, бабушка рассмеялась. Не жила ты при Сталине, девочка моя. Тогда ты, будучи просто школьной приятельницей врага народа, спокойно могла отправиться лес валить на 20 лет. А у нас целый жених, практически член семьи. Полноценное троцкистское гнездо. Но Сталина-то давно нет, а принцип остался. Хочешь, чтобы тебя на допросы в КГБ таскали, а вместе с тобой маму и папу? Я думаю, мама, ты слегка сгущаешь краски. На допросы нас никто таскать не будет, но по службе это способно сильно повредить. Мама покрепче притянула к себе Люду. Как? Но ты же не хочешь всю жизнь просидеть ассистентом кафедры? Люда пожала плечами. Не хочу, но, видимо, придется. Расти-то некуда. Максимум доцентом стану лет через 10. На моей работе это потолок. Ну, хорошо, хорошо. Не об этом сейчас речь. Хотя ты могла бы продвинуться, например, по профсоюзной линии. Но папа у нас видный ученый в мировом масштабе. Надеюсь, ты не сомневаешься, что он достоин большего, чем прозябать на должности завкафедрой? Конечно, нет. В смысле, не сомневаюсь. Про себя я не говорю, мама вздохнула. Поверь, Людочка. Если бы дело касалось только меня, я бы даже не начала этот разговор, хотя у меня в последнее время тоже вырисовываются весьма приятные карьерные перспективы. Я бы промолчала, потому что счастье и душевное спокойствие дочери для меня превыше всего. Но папиной жизнью я жертвовать не могу, просто не имею права. В любой момент папе могут предложить должность директора института, направить заграничную командировку, о которой он давно мечтает. А такие вопросы требуют тщательной проверки кандидата с привлечением КГБ. И как ты думаешь, каково будет решение, когда выяснится, что мы приняли в семью закоренелого диссидента? От того, что она никак не могла увидеть брешь в этой безупречной логике, Люде показалось, будто она сама сходит с ума. Но официально Лев «Не диссидент, а сумасшедший», — прошептала она. «За что папу наказывать? Ведь болезнь — не преступление, потому что не зависит от человеческой воли». «Да? Вот ты пойди и расскажи это кураторам университета от КГБ. В самом деле, вдруг они тебя послушают?» «Официально сумасшедший, как ты говоришь, Людочка, это немногим лучше врага народа», — бабушка горько усмехнулась. Люди очень боятся умалишенных и стараются максимально от них отгородиться. Психически больной человек в твоем окружении, причем неважно, кем он тебе приходится, это красный флажок, очень убедительный сигнал, показывающий, что с тобой дело лучше не иметь. Логика простая. Раз ты общаешься с душевнобольным, значит, с тобой тоже что-то не в порядке. Ну и ладно. Нет, не ладно. Не хочешь думать о родителях? Подумай хотя бы о Верочке. Ты хочешь окончательно похоронить ее перспективы на личное счастье? Люда вытаращила глаза. Какая связь? Мама успокаивающе погладила ее по плечу. Самая прямая. Если молодой человек узнает, что родственник девушки сидит в сумасшедшем доме, он крепко подумает, прежде чем начнет за ней ухаживать. И поверь, во всякие тонкости, типа кровная родня, некровная, он вдаваться не будет. Умалишенный в семье — это пятно на репутации. Все, точка. Но Лев не умалишенный и не диссидент. Все происходящее — ошибка, в которой надо разобраться. Я все-таки позвоню дяде Мише. Нет, Людмила, не позвонишь. Я тебе скажу, доченька, что ты сейчас сделаешь. Ты раз и навсегда вычеркнешь этого негодяя из своей жизни. Почему это негодяя? потому что только негодяй способен втянуть невинную девушку в орбиту своей жизни, когда знает, куда его может завести его фанаберия и упрямство», — отчеканила мама. «Он честно исполнял свой долг. Это уже не важно. Главное, ты немедленно прекратишь всякие попытки с ним связаться, а тем более попытки как-то повлиять на его участь. И с этой расхристанной девицей ты тоже все контакты оборвешь. Будем считать, что Льва Корниенко в нашей жизни не было». «Вообще ничего не было, Людмила, понимаешь? Мы забудем все, что произошло после дня рождения этой нашей родственницы, и заживем в точности, как раньше. Нам с твоей матерью это будет нелегко, но мы примем, что ты совершила то, что совершила, из самых честных намерений, будучи уверена в таких же честных намерениях своего избранника. Если ты впредь ничем себя не запятнаешь, то, дорогая, как говорится, добро пожаловать домой». Расчувствовавшись, бабушка смахнула слезинку с уголка глаза, встала и раскрыла Люде объятия. В любой другой день Люда радостно бы кинулась в них, но не сегодня. «Я Варю не оставлю», — сказала она хмуро, — «и Льва тоже». «Если он благородный человек, он обязан сам первый с тобой порвать. Бабушка, ты всегда считала его хамом, так что на это не надейся». Люда вышла, хотела хлопнуть дверью по веренной методике, но воздержалась. Вечером она уехала к Варе, собираясь у нее остаться, но в 10:00 вдруг позвонила мама. Рыдая в трубку, она сказала, что Люда и так убивает их с отцом, пусть хотя бы не заставляет сходить с ума от тревоги и неизвестности. «Возвращайся домой, умоляю тебя», — всхлипнула мама. Варя развела руками, мол, мать — это святое, и Люда вернулась. С тех пор начались их мытарства. Попытка штурма больницы удалась лишь частично. Варю пускали на свидания и беседы с врачом как родную дочь, а Люду нет. Лечащий врач Варе, в принципе, нравилась, насколько это было возможно в их обстоятельствах. Она не пичкала Льва таблетками, и Варя не пыталась во что бы то ни стало внушить, что ее отец сошел с ума. Но перспективы рисовала не очень радужные. Первую неделю Варя с Людой носились по всем инстанциям, стучались во все двери, потому что дядя Миша, которому Люда все-таки позвонила втайне от родителей, сказал, что если и есть ничтожный шанс, что диагноз признают ошибочным, то ловить его надо сразу, в первые несколько дней. Дальше ни один уважающий себя психиатр не признает, что кормил таблетками совершенно нормального человека. Дядя Миша сам не мог ничего сделать, потому что официально работал в мединституте, а в больнице у него была только клиническая база. Он вел занятия со студентами, иногда консультировал больных, но никакой юридической силы его заключения не имели. Его полномочия ограничивались тем, что он мог подойти к Регине Владимировне и высказать свое мнение о психическом статусе пациента Корниенко. Но она и без его ценных замечаний видела, что он нормальный. Нужна была какая-то очень высокая рука, чтобы заставить врачей официально признать Льва таким, какой он есть, а не каким его приказали видеть. Всегда симпатизировавший Люде дядя Миша устроил ей прием у главного психиатра Ленинграда. У Льва оставалось немного чеков за предыдущую командировку. За это он еще не получал и вряд ли уже получит, на которой они с Варей приобрели в Альбатросе бутылку виски в элегантной коробке-тубусе и отправились на поклон. Главный психиатр, вальяжный мужчина с бородкой-испаньолкой и глазами, горящими так, будто у него в голове постоянно мигала лампочка-запасной выход, принял их с большой любезностью, особенно Варю, которая, сменив кеды на туфельки, а брезентовые штаны на черное платье гимназистки, внезапно оказалась очень хорошенькой. «Дорогие мои милые девушки, я рад вам помочь», — басил психиатр, радушно усаживая их за длинный стол для совещаний. После этого он скрылся за маленькой, незаметной среди дубовых панелей дверью с бутылкой в руках, а через секунду появился уже без нее. «Итак, дорогие мои, что я могу сделать для вашего батюшки?» Люда не стала объяснять, что она не дочь, а невеста. «Отца положили в больницу без показаний», — сказала Варя. «Я сама почти врач». «Ох-ох-ох, как же это плохо!» — перебил психиатр. Варя приободрилась, воскликнула. «Вот именно!» Но тут же выяснилось, что он имел в виду другое. «Коллеги, вы должны знать, что нет хуже родственников, чем родственники с медицинским образованием», — засмеялся хозяин кабинета. «Впрочем, если вы не сталкивались, то еще столкнетесь. Какие ваши годы?» «Видите ли, в том, что касается родных и близких, желаемое часто выдается за действительное. Этого не надо стесняться. Совершенно естественная уловка психики. Но все же лучше о ней помнить. И в серьезных вопросах, особенно касающихся жизни и смерти, верить в судьбу любимого человека в руки беспристрастным профессионалам». «Да я не спорю. Если бы у папы был аппендицит, я бы никогда в жизни его сама не взялась оперировать». «Ну вот видите, голубушка, то же самое касается и всех других органов и систем вашего батюшки. Компетентное заключение специалистов, согласитесь, имеет больше удельный вес, чем ваше мнение». «Но я с ним провела весь день». «Ладно я. Спросите ребят в аэроклубе. Папа с ними занимался. Наверное, хоть один из них насторожился бы, будь с папой что-то не так». Психиатр склонил голову набок. Люда чувствовала, что его тяготит их визит. Не в том смысле тяготит, что приходится лгать и изворачиваться, нет. Просто жаль напрасной траты времени. «Дорогая моя коллега», — он улыбнулся так умильно, что Люда содрогнулась. «Я так понимаю, вы еще не получили диплом? Год остался». «Но цикл психиатрии у вас уже был?» Варя кивнула. «Надеюсь, вы хорошо усвоили материал?» «Впрочем, это не важно», — сам себя осадил психиатр. «Как бы вы ни учились, вы не могли не понять главного. Госпитализация в психиатрический стационар — это не наказание, а лечение, и производится только и исключительно на благо пациента. Карательная психиатрия — это миф, страшилка, которую изобрели психически больные, отказывающиеся себя считать таковыми. Не сомневаюсь в этом, потому и прошу вас разобраться. От врачебных ошибок ведь никто не застрахован». «Случайно возникло какое-то недопонимание», — включилась Люда. «Возможно, Лев Васильевич слишком бурно отреагировал. Он же летчик. Каждый год проходит медкомиссию, включая психиатра, и никогда никаких отклонений не обнаруживалось». «Вот именно. Лев Васильевич — заслуженный военный, героический человек», — улыбнулся психиатр. «Он много сделал на благо нашей Родины. Но, к сожалению, такая колоссальная нервная нагрузка оказалась для него непосильной. Он слишком долго был в зоне боевых действий, что практически у всех приводит к ряду психических расстройств, описанных еще во время Первой мировой войны и поэтически называемых «сердце старого сержанта». Уверяю вас, ничего постыдного в болезни вашего отца нет. Если она есть. Есть, есть, голубушки мои, не сомневайтесь. Вы еще спасибо скажете за то, что советская медицина бдит на страже здоровья граждан. Хозяин кабинета встал и неспешно направился в сторону двери. «Это ведь такое дело совершенно непредсказуемое, особенно если военная служба сопровождалась черепно-мозговой травмой. Внезапно, вдруг, сознание выключается, и что в этот момент сделает человек, ведает один только Бог. Задушит, зарежет первого, кто под руку попадется, или сам выпрыгнет с восьмого этажа. Вариантов масса. Вы просите его отпустить, сами не понимая, какой смертельной опасности подвергаете его и сами подвергаетесь рядом с ним. «Мы очень просим вас обратить внимание на этого пациента», — сказала Варя. «Пожалуйста, проверьте, точно ли он болен. Может быть, назначить экспертизу?» «Ах, девушки!» — психиатр взялся за ручку двери. «Ваш отец болен. Это установлено точно, и сомневаться в диагнозе нет никаких причин. Я обещаю вам взять его на контроль, чтобы он получал адекватную терапию и содержался в сносных условиях. Но больше я ничего не могу для вас сделать. Ваш отец нуждается в принудительном лечении, и вам придется с этим смириться». С этими словами он распахнул дверь, и люди с Варей ничего не оставалось, как уйти. Попробовали действовать по немедицинским каналам. Варя достала отцовскую записную книжку и методически принялась обзванивать все номера. Кто-то желал Льву скорейшего выздоровления, кто-то Варе терпения, кто-то говорил «простите, не припоминаю». Главное, что практический эффект равнялся нулю. Люда тоже пролистала свою тощую записную книжку «От А до Я» и обратно. Обращаться было не к кому. Совершенно отчаявшись, она постучалась к Вере. «Верочка, помоги. Я знаю, у тебя есть высокопоставленные знакомые». «Да где уж нам?» — ухмыльнулась Вера. «Ты дружишь с известными писателями, бываешь в таких кругах. Может быть, поговоришь осторожненько. Вдруг кто-то захочет вступиться. Просто так, знаешь, будто тебе это не надо». Вера посмотрела на нее белыми от ненависти глазами и расхохоталась таким ледяным лязгающим смехом, что Люде стало страшно. «Ты серьезно думаешь, что я буду за тебя впрягаться после того, что ты сделала? Ну тогда ты еще больше идиотка, чем я думала». «Верочка, я ничего не сделала. Во всяком случае, не хотела. Рассказывай. Ты всю жизнь мне завидовала, мелкая дрянь». «Нет, Вера. Кого ты хочешь обмануть? На говно исходила от зависти. Вот и решила соблазнить Корниенко мне назло. Пусть я моль ничтожная, зато я буду генеральша, а Вера пусть в старых девах так и сидит. Хоть в чем-то буду ее лучше». «Вера, что за детский сад?» «Уесть меня хотела. Что, получилось? Ну а теперь, как говорится, кушайте, не обляпайтесь». Люда тряхнула головой, до конца не веря, что сестра говорит всерьез. «Вера, мы ведь с тобой ни игрушку не поделили». «Ты еще поучать меня вздумала? Тогда и я тебя поучу. Иди, еще с кем-нибудь поваляйся в постели, а вось он за твои прелести любовника тебе освободит». У Люды оставалась одна надежда — на папу. Он единственный в семье разговаривал с ней, да и то старался это делать, пока никто не видит. Официально Люда снова стала изгоем. К сожалению или к счастью, отец никогда не был конъюнктурщиком и подхалимом и категорически не умел обрастать полезными знакомствами. Но все же заведующий кафедрой в университете — фигура не самая ничтожная на шахматной доске кумовства и блата. У всех есть дети, которым необходимо высшее образование, но не все эти дети умные. И тут знакомство с видным сотрудником универа, которому ты оказал важную услугу, будет совсем не лишним. Папа обещал осторожно разведать обстановку, но сразу предупредил, чтобы Люда особенно не надеялась. Однажды им с Варей пришло в голову написать открытое письмо в газету «Ленинградская правда» с копиями в горком партии и ГУЗЛ, Главное управление здравоохранения Ленинграда. По вечерам они сидели у Вари, сочиняли текст. Но пока было больше вопросов, чем ответов. Что написать они примерно представляли, но вот от чьего имени? От дочери и невесты? Но, как совершенно справедливо заметила вахтер на проходной в больнице, таких невест пучок на пятачок. Придется подписываться только Варе, а Люда останется не у дел. Главное, за подписью студентки мединститута письмо имеет все шансы быть выкинутым в корзину. Вот если бы в защиту Льва обратились его сослуживцы или какие-нибудь деятели культуры и науки, Только сослуживцы открестились, а деятели культуры ничего не слышали о генерале Корниенко. Вскоре папа сказал, что сделать ничего невозможно. Напротив, любые активные движения только усугубят ситуацию, наподобие того, как болото быстрее засасывает барахтающегося человека, чем того, кто смирно ждет спасения. «Людочка, твой жених перешел дорогу таким людям?» Папа вздохнул. «Среди моих знакомых самоубийц, извини, нет. Наоборот, если наверху поймут, что Лев Васильевич пользуется поддержкой народа, его только глубже утопят, а заодно и тех, кто за него вступился. Самая разумная тактика сейчас — переждать, пока обида властей придержащих потеряет остроту. Про него забудут, и тогда он спокойно выйдет из больницы». Подумав немного, Варя признала, что это, наверное, и вправду самая верная стратегия. Но несмотря на то, что они сидели тихо, как мышки, Льва все-таки разжаловали, лишили генеральского звания, и вскоре незнакомый вежливый капитан привез Варе чемодан с личными вещами Льва, сообщив, что, поскольку Корниенко больше не имеет права на служебную квартиру, она была передана другому военнослужащему. Пролетел день свадьбы, про который Люда бы и не вспомнила, если бы Варя не достала бутылку вина. Люда удивилась, зачем. А Варя сказала, что, несмотря на обстоятельства, с сегодняшнего дня считает Люду законной женой папы и своей официальной мачехой. И это дело надо отметить. Выпили по бокальчику, закусили хлебом и найденным в холодильнике подсохшим сыром. Но не стало ни веселее, ни легче. Началась зимняя сессия. Нина Федоровна напомнила, какие студенты должны получить отлично. И среди них, вот совпадение, оказался сын того самого главного психиатра, к которому они с Варей ходили на прием. Люда хорошо запомнила этого парня, хотя он радовал ее своим присутствием далеко не каждое занятие. Наглый, умный, но ленивый, знающий, что за ним всегда все поправят и везде подотрут, он в течение всего года вызывал у нее не самые приятные чувства. А теперь, когда она выяснила, чей он сын, стало противно вдвойне. В своей преподавательской деятельности Люда опиралась на суворовский принцип «тяжело в учении, легко в бою». В течение года она старалась не только дать побольше материала, но и утрамбовать его в студенческих головах с помощью контрольных и самостоятельных работ, которые проводила каждое занятие, и спрашивала довольно сурово. Но на дивзачёте она не скупилась на хорошие оценки, всегда округляла в лучшую сторону. Поэтому натяжки нужным студентам редко вызывали у нее угрызение совести. Она точно так же завышала и обычным ребятам. Если те честно ходили на занятия, вели конспект и писали контрольные, то имели все шансы получить отлично, даже если делали ошибки. Так что она бы поставила «отлично» с легким сердцем, если бы парень знал латынь хотя бы на «удовлетворительно» с минусом, или если бы не знал, что у него все схвачено, или если бы делал вид, что не знал. Только он вел себя в точности, как его вальяжный папаша. Сидел и ухмылялся, мол, поставишь, куда ты денешься? Господи, как хотелось влепить ему трояк. Не двойку, чтобы он пересдал ее на отлично у более доброжелательного препода, а именно удовлетворительно. Испортить зачетку этому самодовольному парню, а потом улыбнуться так же приторно, как его папаша, и сказать: «Вы знаете латынь на 3. Смиритесь с этим. Как хотелось». Но нельзя. Лев в заложниках. Родительская любовь — очень сильное и энергичное чувство. Психиатр сурово накажет Льва за эту маленькую Людину месть. Рука с трудом вывела «отлично», и весь день потом у Люды на душе было не просто тяжело, как обычно, а по-настоящему тошно. Спускаясь по эскалатору после работы, Люда раздумывала, куда поехать — домой или к Варе. Ключи от квартиры Льва у нее были, и Варя просила заходить почаще. И хотелось Люде к ней, но долг звал домой. Она и так два вечера подряд пропадала у тщери. За это время накопилось много разных хозяйственных мелочей. Только заняться уборкой не пришлось. Вся семья была в сборе, и не успела Люда войти и снять сапоги, как от нее в очередной раз потребовали порвать все отношения со Львом и Варей. «Ты понимаешь, что губишь всю нашу семью?» — кричала мама. «Уничтожаешь не только свою жизнь, но и жизнь каждого из нас. Ради чего?» Люда промолчала. «Сама ничего не добилась, так наше достижение решила под откос пустить». Вера засмеялась своим новым, пугающе лязгающим смехом. «Ни себе, ни людям?» «Ничего не понимаю». «Я сегодня получила выговор. Спасибо». Мама перевела дух и перешла на ледяной тон. «Мишина жена отчитала меня как девочку. И, впрочем, за дело. Получается, я действительно не сумела объяснить своей младшей дочери некие базовые понятия». Действительно, Люда, обращаться к Мише через мою голову было не очень красиво, вздохнул папа. Мама резко обернулась к нему. Что ты с ней цацкаешься? В 27 лет можно уже понимать, что не надо лезть, куда тебя не просят. Миша блаженный, дурачок, но жена его не такая. Она вмиг порвет с нами все отношения и, будьте уверены, не станет молчать, что знакомство с Корсунскими может подвести под монастырь. Мы станем изгоями. Мама, я только попросила дядю Мишу. Потому что ты знаешь, какой он мягкотелый. Нет, это просто невыносимо. Мало того, что я терплю разнузданное, абсолютно неприличное поведение дочери, так я еще и рискую карьерой и лишаюсь друзей. Сколько можно над нами измываться в конце-то концов?» Схватившись за голову, мама ушла в свою комнату, а Люда так и осталась стоять в коридоре, не зная, что сказать и как оправдаться. Папа вздохнул. «Людочка, мы воспитали тебя в убеждении, что люди должны помогать друг другу, и дядя Миша тоже придерживается этой доктрины, как и большинство порядочных людей. Поэтому крайне важно, прежде чем о чем-то попросить человека, подумать, а не заставляешь ли ты его действовать во вред себе». Люда, наконец, сняла пальто. «Пап, мы сразу договорились, что дядя Миша как бы не знает, что нам нужно, просто устраивает нам аудиенцию, и все. Это все равно, Людочка. Как минимум, каждая просьба за другого — это отказ от одолжения лично для себя. Так главный психиатр — это золотая рыбка, что ли?» «Юмор неуместен, Людмила», — сказала Вера. «В каком-то смысле да», — улыбнулся папа. «Он же джин и цветик-семицветик». «Так все устроено, если ты слишком много просишь у начальства, а особенно если просишь что-то неприятное, ты очень быстро лишаешься его расположения. Ничего удивительного, что его жена, узнав, за кого вступился Миша, забила тревогу». «Да, я понимаю, что виновата. Но, папа, ты тоже меня пойми. Не могу же я сидеть, сложа руки, пока Лев гниет в психушке». «Твои руки, моя дорогая, связаны обязательствами перед семьей», — процедила бабушка. «Прежде всего, ты должна думать о родителях и о сестре. И только в последнюю очередь о своем половом партнере». «Какие ты, бабушка, молодежные слова знаешь?» — вырвалось у Люды. «Хамка! Я имею право знать. Я замужем была, а ты нет. Видит Бог, мы с тобой хотели по-хорошему. Но раз ты упорствуешь, то можно иначе вопрос поставить. Да куда хуже-то уже?» Внезапно Люда поняла и прочувствовала, что имеют в виду, когда говорят «ледяное спокойствие». В душе словно внезапно выключили свет или потушили костер. Все эти дрязги вдруг сделались безразличны. Осталось главное — спасти Льва. «Хуже некуда», — повторила она. «Ты так считаешь? Что ж», — бабушка усмехнулась. «А тебе не приходило в голову, что нам может и надоесть терпеть твое неадекватное поведение? Ты кидаешься на людей, ты агрессивна, ты глуха к голосу разума, не желаешь признавать очевидные вещи. Тебе самой не кажется, что твое место в сумасшедшем доме, рядом с твоим любовником? «Вера Андреевна, прекратите, пожалуйста», — сказал папа. «Я-то могу прекратить, а вот твоя дочь, кажется, уже нет. Впрочем, может быть, ты ее вразумишь, раз она нас не хочет слушать». «И правда, Людочка, нужно уметь вовремя остановиться. Я тебе уже сказал, что сделать ничего нельзя, не навлекая беды на нас и на посторонних людей. В конце концов, я тоже был молод, тоже хотел добиться всего, чего желал. Но, увы, существуют вещи, с которыми надо просто смириться». От того, что папа почти слово в слово повторял психиатра, Люда вздрогнула. «Смириться, значит? Ага, хорошо, ладно». Она рассмеялась. Ей самой казалось искренне, но со стороны звучало, наверное, ужасно. «Тогда скажите мне, чего стоит вся эта ваша ненависть к советской власти?» «При чем тут это?» «Ну, я с раннего детства только и слышу проклятия и оскорбления в адрес советской власти. Разрушили то, развалили это. Разве такие речи похожи на смирение?» Люда поняла, что не сможет остановиться, пока не выскажет все, что накипело. «Нет, вы не смирились. Но что в этом толку? Какой смысл во всем вашем кухонном тявканье, если вы, задрав штаны, бежите исполнять то, что вам прикажут?» «Ладно, мы делаем», — поправилась она, вспомнив сегодняшнего сыночка. «Я тоже не без греха. При всей жгучей ненависти, пылающей в наших благородных сердцах, мы парализованы страхом до такой степени, что не можем честно выполнять свою работу. Да что там, не решаемся даже встать на защиту тех, кого мы любим. Если бы мы хоть притворялись, что совершаем все это из любви к родине, для торжества великих идеалов, эта ненавистная власть была бы не такой могущественной. Но ведь мы даже не скрываем нашего страха, даже перед родными детьми». «Прекрати демагогию, Людмила!» Мама вышла из комнаты с пузырьком волокордина в руке. «Ты давно утратила право в чем-то укорять нас. Господи, у меня голова раскалывается. Когда-нибудь в этом доме будет мне покой?» «Сейчас, мамочка!» Вера сбегала на кухню за стаканом воды. «Сколько капель?» 60 или даже 80. «Пойдем, пойдем, ляжешь, а я принесу тебе мокрое полотенце. Все пройдет», — засуетилась Вера. «Опомнись, Люда, пожалей мать!» — воскликнул папа. Раньше в таких случаях Люда охватывала настоящий ужас. Сердце сжималось, во рту пересыхало, в животе образовывалась страшная сосущая пустота. И она готова была сделать все, лишь бы только родные люди снова почувствовали себя хорошо. Не пойти гулять, не дружить с этими испорченными детьми, не купаться в речке, не кататься на велосипеде, не ехать с курсом на картошку. Все, что угодно, только бы мама и бабушка были здоровы и никогда не умерли. В воздухе разлился запах мяты. Эта Вера сосредоточенно трясла флакончиком над стаканом и считала капли. 80, все, на, выпей, мамочка. Мама поморщилась и отвела ее протянутую руку. «Посмотри, Люда, во что ты нас превратила!» — воскликнула она. «Ты губишь нас в своем зверином эгоизме!» Люда выпрямилась. Однажды в детстве она сломала руку, и ей поправляли кости под местной анестезией. Она настроилась, что будет больно, приготовилась стиснуть зубы и стоически терпеть. Но врач не обманул. Она и вправду ничего не почувствовала. Так, понимала, что с рукой что-то делают, но и только. Примерно то же самое происходило и сейчас. Она видела, что происходит, понимала, что виновата, но мамины страдания не отзывались в ней болью. «Давайте мы с вами сразу сэкономим друг другу время и нервы», — произнесла она, сама удивляясь твердости и равнодушию своего голоса. «Я не оставлю Льва и Варю. и буду пользоваться любой возможностью, чтобы вызволить его. Так будет, хотите вы этого или нет. Пусть у нас чудовищный произвол, который заставляет врачей держать за дурака здорового человека, преподавателей ставить отлично там, где еле-еле три, но эта власть не будет мне указывать, кого любить и с кем дружить. Хотя бы эти решения я оставлю за собой. Все. Точка. А вы делайте, что хотите. Можете в психушку отправить, как предлагает бабушка. Или официально отрекитесь от меня, как в 37-м году. И дальше упивайтесь своим благородством. Бабушка вдруг молча подошла к ней и ударила по лицу. Люда от неожиданности даже отшатнуться не успела. Папа также молча взял ее за плечо и втолкнул в комнату. Впрочем, Люда и сама хотела там оказаться. Она закрыла дверь, опустилась на стул и из этого безопасного укрытия слушала, что происходит в коридоре. «Нет, мама, ты права. Она обезумела. По-настоящему обезумела!» — воскликнула мама. «Столько холодной ненависти в голосе! Это просто невозможно! Господи, зачем только мы приводили эту Аньку? Ведь ясно было, что ничего хорошего с ее стороны в семью прийти не может!» «Да, Оля, и я, между прочим, тебя предупреждала». Тон бабушки был странно холоден. «Ты куда, мама?» «Пойду на почту. Справлюсь, не пришел ли свежий номер Нового мира. Заодно прогуляюсь. Мне надо успокоиться после того, что учинила эта мерзавка». Люда слышала, как тяжело шуршала бабушкина шуба, как свистнули молнии на ботиках, как звенели ключи и мелочь в сумочке. Обычная суета собирающегося на улицу пожилого человека. Сколько она заняла? Минуты три? Две? Все равно за глаза хватило бы, чтобы выскочить к ней, обнять, попросить прощения, сказать, что сегодня плохая погода, на улице скользко и пасмурно, поэтому пусть бабушка лучше посидит дома в тепле, а Люда сбегает на почту. Ничего этого она не сделала, а бабушка домой больше не вернулась. Ее насмерть сбила машина, когда она переходила улицу. Те дни Люда помнила, как в тумане. Приходили какие-то люди в погонах, потом они с папой ездили на опознание. Слава богу, папа разрешил Люде посидеть в широком мраморном коридоре и все сделал сам. Потом они долго сидели у следователя, который сказал, что водитель не виноват. Бабушка переходила дорогу в неположенном месте. Впрочем, она всегда так делала, чтобы не обходить целый квартал, как почти все обитатели микрорайона. «Просто в тот злополучный день была плохая видимость», — заключил следователь. «А пешехода в сумерках трудно разглядеть в свете фар и при хорошей погоде. Поэтому, товарищи, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите свою жизнь». Мама с папой ездили встречаться с водителем, сказать ему, что ни в чем его не винят и зла не держат. Люда сказала, что Варя может пока побыть для них шофером, но мама ожидаемо ответила, чтобы духу ее тут не было, и вопрос отпал. Во всей этой суете даже как-то не верилось, что бабушки больше нет, и Варя, похоронившая мать и бабушку, говорила, что настоящая скорбь приходит только после похорон. Но на похороны Люду не пустили. Мама сказала, что убийцы не ходят на похороны своих жертв. Из-за учиненного Людой безобразного скандала бабушкины нервы были на пределе. Вот она и не заметила грузовик. Все равно, как если бы Люда собственной рукой толкнула ее под колеса. Это я еще опускаю тот факт, что последний год жизни бабушка провела практически в аду из-за твоих закидонов, заключила мама. Вместо того, чтобы наслаждаться семейной идиллией, на которой имела безусловное право, каждую секунду ждала, что еще выкинет любимая внучка. Поэтому нет, Людмила, ты не идешь на похороны, и если спросят, почему тебя нет, я скажу правду, уж не обессудь. Люда спросила, не лучше ли будет, если она переедет все-таки к Варе, но мама с папой категорически запретили. Какая ни на есть, но она их дочь и должна быть у них на глазах. А потом Люду затопило чувство вины. Неважно, кто был прав, кто виноват, но бабушка вырастила ее, всему научила, ухаживала за ней, когда она болела. Но последнее, что бабушка дала ей, прежде чем уйти навсегда, — это пощечина. Она ушла в ненависти к Люде, и не имеет значения, праведной или нет, раз эта ненависть привела ее к гибели. Что стоило промолчать, лишний раз покаяться, соврать, что она полностью порвала со Львом и не видится с Варей? Родители бы не стали за ней следить, проверять. Вина ее неоспорима, и, наверное, она в самом деле такая самовлюбленная эгоистка и неблагодарная дрянь, как говорила бабушка. Только искупление не получится, потому что Льва она не оставит.